Глава 15. Приворотные чары подействовали на меня, как отрава. Голова кружилась, меня потряхивало, мутило, и жутко хотелось упасть куда-нибудь и не двигаться. Помнится, Ильс Шальландис говорил, что нельзя применять любые виды приворота, зелья или же в данном случае аурные сгустки, чаще одного раза в месяц к одному и тому же существу. У того может случиться передозировка. Рассказывал о глупых влюбленных демоницах, которые опаивали предметы страсти изо дня в день и ждали, что те прибегут к ним в объятия. А те бежали к белому другу, ибо выворачивало их знатно. Потом неслись в медкорпус. В общем, никакой тебе романтики. Вот именно это со мной и происходило. Слава богу, знакомых по дороге к себе в общежитие я не встретила. Некоторые особо сердобольные демоны обратили внимание на мое странное состояние. «Госпожа Феррис, вам помочь?» «Госпожа Феррис, вам плохо?» «Госпожа Феррис, добрый вечер, вас не сводить в медблок?» Они такие уж они и злобные, эти демоны. Под толстой скорлупой разгильдяев, хулиганов, любителей потрясти товарищей и академию какой-нибудь фееричной выходкой, потрясти во всех смыслах слова, они не так уж и плохи. Вон даже заботятся. «Спасибо, не нужно. Эта фраза у меня уже в зубах завязла. Нужен антидот. Если найду ядца, попрошу сделать. Он мастер варить всяческие противоядия». Яц, черт! Только у дверей своей квартиры я вдруг вспомнила про фамильяр. Ведь мы договорились встретиться на моем рабочем месте. Но хамелеон так и не появился. А я со всеми этими приставаниями Тельбота и его упорными попытками скрепить связь совершенно забыла о ящере. Куда же он запропастился? Неужели сбежал, пока не началось нашествие? Да нет, не похоже на местные фамильяры. Но не успела отворить дверь, как в лицо пахнуло запахом творожной запеканки, ромашкового чая, и сам хамелеон подал голос. «Вовремя я вызвал Теля. А, хозяйка? Как они дрались? Закачаешься!» «Уф! Яд жив, здоров, не бросил меня и спас от связи с Тельботом». Я рухнула на кровать, наблюдая, как потолок выписывает перед глазами удивительные виражи. Словно тоже провинился и уже отрабатывает на уроках сальса. «Держите», — сварил противоядие. Яд завис над лицом с пипеткой. Я приоткрыла рот. Густая, терпкая капель оросила небо и защипала горло. Я прикрыла глаза, чтобы не наблюдать за плясками потолка. Но спустя пару минут стало легче. Я распахнула веки и осторожно приподнялась с постели. А вот заведи ты нормального мужика, этот пройдоха не жаждал бы скрепить связь, а другой пройдоха, тот, что повеселее, не активировал бы каналы энергии. Я уже завела фамильяр. И вот выслушиваю. Не хватало еще и мужчины. «Да еще и нормального. Где ты таких видел? Здесь же одни демоны!» – парировала я, чувствуя, что возвращаются силы и наслаждаясь этим ощущением. «Значит, заведи нормального демона. Вот, например, Тель. Нормальный демон, когда не сходит с ума от любви к тебе». «Спасибо», – произнесла в воздух, потому что не сразу нашла фамильяр. Хамелеон приземлился на столе и поманил. «А теперь надо поесть. Так лекарство быстрее подействует». Что ж, теперь я была совершенно не против. Желудок заурчал явно, сообщая, что очень даже не прочь заполучить румяную, еще теплую запеканку с грушами себе в полноправное владение. Я поднялась почти без усилий, уселась за столом и попробовала кушанье. «Ммм, пальчики оближешь». Лакомство таяло во рту. Хамелеон приблизился к тарелке, мазнул запеканку густой сметаной и придвинул ее ко мне хвостом. «Где ты нашел Теля?» – спросила я, уплетая кушанье. Он же отбыл на рубеже лифта, проверять нашу готовность к обороне. «Обижаешь, хозяйка? Думаешь, если я зеленый, ой, оранжевый, ой, фиолетовый в крапинку?» Ящер менял цвет и умильно улыбался. «Так я уже ничего и не умею. А вот дудки, я ведь живой портал. Забыла?» Я доживала кусок запеканки и возразила. «Я не сомневаюсь в твоих способностях портала. Я удивляюсь не тому, что ты дошел до Теля, а тому, как ты нашел его». «Тоже мне проблема», — отмахнулся Яц. Как только увидел у Тельбота кусок аурного приворота, сразу рванул в кабинет Сельвина. «Я ж знаю, чего добивается этот выпендрежный демон, братец нашего боевого начальника. В кабинете Теля не оказалось, но ты это и сама знаешь. Зато там осталась масса энергетических и магических отпечатков твоего любимого декана. Вот по ним я и ориентировался». «Ты и такое можешь?» – поразилась я. «К сожалению, не всегда и не везде. Лифт измерений маскирует перемещение стражей. Но сегодня нам повезло. Считай, родилась в рубашке. Можно сказать, в поясе верности, который защищает от слишком ретивых демонов, жаждущих обрести силу связи». Я усмехнулась. Да уж, Тель успел очень вовремя. Еще немного, и выбора у меня не осталось бы. Оказалось бы привязана к Тельботу. Если верить Телю, разорвать такие узы уже невозможно. По крайней мере, сам начальник признался, что не нашел способа это сделать. А значит, мне для связи подходит только сам Тель. И я сумею убедить его. Жаль, Декатта временно недоступна и не способна ответить на важные вопросы. Ну да ладно. Утро вечера мудренее. Может, возьму завтра и решусь. Рвану в средние миры и разыщу нашу детекторшу. В конце концов, на кону не только мое счастье с Телем. Мы-то подождали бы пару дней. Не страшно, ведь мы искали друг друга не один год. Да и в чувствах собственных разобрались не сразу. Совсем другое дело – нашествие. Я чувствовала, что война грянет с минуты на минуту. Телю нужна связь. Он должен выжить и жениться на мне. Учти, хозяйка, начнется война, и я не смогу искать Теля. Словно прочел мои мысли Яц и слегка посерьезнел. Почему? Неприятное открытие резануло по нервам. Хамелеон вздохнул и свернулся кольцами на столе. Видишь ли, хозяйка, лифт измерения реагирует на вспышки боевой магии, тем более такой мощной. Можно сказать, защищается. Мало того, что след Теля затеряется среди атакующих чар, забрызганных по большой территории, так еще и само это место станет препятствовать поискам. «Почему ты мне все это говоришь?» – встревожилась я. «Предупреждаю, что своего единственного тебе придется само разыскивать. Но, думаю, ты вполне справишься. Ведь ты теперь тоже страж». Яц хитро подмигнул и закрыл веки, собираясь ко сну. Мне тоже требовалась передышка. Отравление приворотным заклятием еще сказывалось. Голова немного кружилась, и порой накатывала тошнота. Но симптомы стали едва заметными. Я приняла теплый душ, надела пижаму и отправилась спать. Я вскочила с кровати от жуткого звука, словно несколько пароходных сирен вопили со всех сторон. Когда уже окончательно проснулась, стало ясно. Сработала сигнализация. За окнами еще царствовала глубокая ночь. Синяя, ветреная и звездная. Над лифтом небесные тела выглядели совсем не так, как над планетой. Они двигались, словно постоянно меняли положение. Хотя на самом деле двигалось само это место. Оно не останавливалось ни на секунду. Поэтому чудилось. Далекие звезды, луны, кометы и астероиды совершают над нами чудный, невероятный танец. Впрочем, на разглядывание красот времени не было. Сирена прогудела еще дважды и стихла. А по Академии пронесся голос Сельвина Теля. «Внимание! Это не учебная тревога. Наши рубежи на нижнем и среднем уровне переступили захватчики. Академия переходит в режим обороны, как и все населенные земли лифта измерений. Вокруг зданий и жилых территорий возведены купола, защищающие от боевой магии и любых мощных всплесков энергии. Всех желающих лифты порталы доставят в небесные миры, где уже подготовлены места для временного поселения». Яц уже нес мне одежду. Кожаные лосины, блузку и кожаную жилетку. «В небесных мирах действительно безопасно», — уточнила я у Хамелеона. «Разумеется, завоеватели туда не пойдут. У небесных иная магия. Они же не демоны, они слабее, как боевики, зато очень сильны во внушении. Наводят всякие там галлюцинации и накрывают отравляющей аурой. В общем, то еще удовольствие. Да и демоны, в принципе, не могут занять место небесных стражей. Только стражей остальных трех уровней», — выдохнула я очевидное. «Ладно, я сильная. Я умею сражаться. Я пойду разыскивать Теля. В моем видении я нашла стража, а дальше будущее еще до конца не определилось. Пора ковать его собственными руками». «Как думаешь, где мне искать Теля?» — спросила я у Яца, торопливо одеваясь. «Где-где? На границе лифта. Он самый мощный боевой маг из ныне существующих стражей». «Значит, встретит нашествие нижних вместе с Жамом, Роем и Неллом». «Именно так, хозяйка». Я задержалась у зеркала и увидела там какую-то новую женщину. Не ту, что отражалась в серебристой поверхности стекла все предыдущие годы. Это выглядело решительной, отважной и отчаянной. Я всегда боялась войны и никогда бы не подумала, что сама добровольно отправлюсь на передовую. Сейчас же чудилось, я все могу. И защититься от боевой магии тоже. Так работала сила стража. Я не стала другой Фейрис, не превратилась в дикую воительницу или попаданку из книг фэнтези, которая, едва угодив в новый мир, внезапно овладевает всем на свете. Магией, военным искусством. Начиная от владения оружием, которому учится столетиями, и заканчивая тактикой и стратегией, какие за тысячу лет не освоить. Просто с недавнего времени я менялась из-за магии стражей. Спасибо, Тель. Теперь я тебя выручу». Страх прятался где-то в подсознании, прорывался отчаянными мыслями. «А что, если я не смогу? Что, если слабой женщине, землянке, даже не демонице, не место в нынешней бойне?» Но я отмела панику и возвращалась к видению. «Я доберусь до стража, не сломленный и не раненый. Это будущее уже сложилось. Оно сейчас неизменно. Значит, все должно получиться. Только вот как же именно?» Я вышла в коридор, где носились туда-сюда студенты, преподаватели и родственники учащихся. Некоторые собирались группками и отправлялись в развлекательные заведения на территории лифта. Бордели, клубы досуга с магическими азартными играми и самыми обычными, земными. Картами, бильярдом, рулетками. Других забирали домой взволнованные мамы и папы. Третьи спешили сражаться. Четвертые эвакуироваться в безопасный небесный мир. Мимо сновали демоны, рогатые и безрогие. Появились и маги, в основном из небесных. Они помогали студентам собираться и отправляться в убежище. Я даже слегка растерялась. Повсюду мелькали чемоданы, всякие упаковочные чары, слышались громкие возгласы. «Мейстель, давай уже, быстрее собирай свои пожитки!» «Ну где ты там? Выходи, ждем только тебя!» «Ужас! Что теперь будет?» «Да ничего не случится. Как всегда, отобьемся». «Надо срочно спасаться!» «Я не хочу к небесным. Они ужасные снобы». «Нистра, немедленно собирайся!» «Я ненавижу нижних». «Поговори мне еще, средняя». «Молчи уже, женщина!» «Пойдем, дадим захватчикам жару». «Ты будто не на войну собираешься, а на курортный отдых». «Иди ты к Торгору». Временами обстановка накалялась. Но уже спустя несколько минут студенты с разных планет мирились и принимались действовать слаженно. Нижних миров масса, и многие пронзают лифт. Куда же мне отправиться? «Фея, ты хочешь эвакуироваться?» «Госпожа Феерис, если вы ищете господина Телли, я могу проводить вас». Первая реплика принадлежала Тибальду. Всклокоченный демон спешил ко мне с одной стороны коридора. С другой стороны торопился Эльвигерт Мролди, автор второго предложения. Я подождала, пока оба приблизятся, и произнесла. «Тибальд, как родственник стража ты должен следить за порядками в общежитии. Помогай эвакуироваться. Найди место, чтобы переждать бои». «Сделаю, госпожа Феерис». Моментально переключился парень с влюбленного на подчиненного. «Ты знаешь, где сейчас Тель?» – спросила я у любимого хулигана. Эф хитро подмигнул. Похоже, грядущие бои парня не особенно пугали. Его только танцы и заставляли страшиться. «Я ведь из Нижнего мира. Мое племя издавна сражалось с тем, что атаковало лифт. И отсиживаться здесь я не собираюсь. Приказа, чтобы студенты не участвовали в военных действиях, насколько я помню, не поступало. Разве не так, госпожа Феерис?» Я только кивнула. «Тогда ориентируйтесь на меня. Я приведу вас к стражам. По крайней мере, к той границе, которую сейчас атаковали. А там уже каждый отправится туда, куда ему нужно. Я сражаться за лифт, а вы разыскивать господина Теля. Идет?» Я коротко кивнула. Парень создал портал. И мы вместе шагнули в неведомое. Мы очутились в заброшенном поселении с остатками построек и редкими целыми зданиями, похожими на готические замки, мрачноватыми, изъеденными временем. На территории лифта время суток как-то синхронизировалось, и даже если на планете не 24 часа в сутки, все примыкающие к лифту территории погружались в ночь вместе с ним и вместе с ним приветствовали утро. Сейчас здесь, близко к границе, разница времен очень ощущалась. Вдалеке ярко светило солнце, а место, где мы находились, окутывали серые сумерки. Растительность вполне соответствовала моим представлениям о нижних мирах. Где-то густыми порослями столпились колючие кустарники, где-то сплошной живой изгородью выстроились мощные деревья, а где-то простирались безжизненные пустоши. Эф огляделся и резюмировал. «Сражаются там, в соседнем брошенном поселении». Я проследила за рукой демона. Ага, вспышки магии, горящие магическим и обычным пламенем здания. Плотные сгустки мощной энергии. Да, именно туда нам и надо. Эф предложил руку. Я вложила ладонь в пальцы демона. И мы шагнули порталом. Я очутилась в другом поселении, очень похожем на предыдущее. Каменные глыбы развалин. Покосившиеся целые здания. Местами буйная растительность. Местами лысая почва. И целые орды демонов. Войско стражей лифта измерений и отряды племени нижних со средними. Они схлестывались в рукопашную, сражались боевой магией. Пламя и лед, удушающие заклятия, путы, ядовитые плети, все смешивалось перед глазами. «Как же найти Теля? Мой страж, где же ты? Отзовись!» «Госпожа Феерис, Вижу, вы создали защитный купол. Я пока вас оставлю. Схватки не вступайте. Стражи, скорее всего, на самой границе. Удачи нам всем». С этими словами Эв зарычал и бросился в гущу битвы. Я только удивилась. Действительно, защитный купол возник вокруг меня сам собою. Словно инстинкты стража вдруг резко обострились. Ага, инстинкты стража. Я должна чувствовать товарищей, в особенности Сельвина Телли. Он же главный стражи лифта. Я укрепила купол. Отошла подальше от схватки и попыталась ощутить начальника. Стражи я почувствовала почти сразу же. Они словно оказались внутри меня и снаружи. И я отчетливо ощущала, в каком направлении двигаться. Туда и рванула порталом. Двигалась на маячок, как и учил Тель. Я вышла в заброшенном здании, огромном и полутемном. Кое-где сиротливо светили округлые магические фонарики и сверкали далекие вспышки магии. Желтоватые каменные стены, изъеденные временем, то и дело шли трещинами и плевались мелкими камушками. Но внезапно полностью восстанавливались. Ого! Они укреплены магией. Хорошее место для схватки. Много врагов не поместится. Кучная битва в замкнутом пространстве – отличный способ убить своих же. Нападающим придется разделиться и атаковать небольшими группками. Тель правильно рассчитал тактику. Восставшие не собирались истреблять армию лифта. Она еще им самим пригодится. Они хотели убить именно стражей. За ними гады и охотились. И хранители этим воспользовались. Завели большие отряды в это заброшенное здание. Заставили тех рассредоточиться. И постепенно уничтожали противника. Когда нападающих становилось все меньше и меньше, те вызывали подкрепление. Вот так и таяла армия восставших. Откуда я все это знала? Видимо, из связи между стражами. «Так, Тель, отзовись, иначе мне придется сражаться, и ты будешь виноватым». «Фейрис, что ты тут делаешь? Немедленно возвращайся в Академию!» Он и сейчас приказывал. Голос начальника дрогнул. Я поспешила на звук. Вернее, на магию Теля, которая принесла распоряжение. Так, он в этом же здании. Совсем недалеко, где-то рядом. Быстрый пространственный сдвиг, и я должна оказаться на месте. Я попыталась переместиться, но ничего не получалось. Я вошла в портал и вышла почти в прежнее место. Прислушалась к ауре здания. Черт, защитные чары. Вроде тех, что создавались в общежитии. Пытаешься проникнуть в нужное место, а тебя возвращает обратно. «Не выходит, госпожа феечка? Что, ничего не получается? Кишка тонка у помощницы стража». Я обернулась на звуки, уже зная, кого увижу. Ундина, Хварса и Анастейша. В узких лифах и леггинсах, сидящих подобно второй коже. Да, прямо как в голливудских фильмах, где Мэри Сью, затянутые в латекс, сражают всех в кунг-фу поединках и укладывают автоматной очередью из пистолетов даже на расстоянии пушечного выстрела. А наши красотки – тому подтверждение. Вот мы и встретились, королевы потока. Я ощущала, что надо спешить. Я должна помочь Телю. Но мстительные демоницы, кажется, придерживались совершенно противоположного мнения. Они обступили меня. И Хварса сверкнула зелеными глазами. Ундина странно рассмеялась. Анастейша почти оскалилась. Ермая, как ни странно, держалась позади девушек. «А вот как вы думаете, девочки, если мы ее здесь прикончим? «Никто ведь и не догадается. Решат, что восставшие потрудились», — усмехнулась Хварса, поигрывая в руке склянкой. «Ну да, взрывное зелье. Бросишь такое в кого-то, и он эпицентр взрыва. Убить меня не убьет, но защитный купол разрушит. А там уж и подружки расстараются». Я приготовилась к схватке. Заметила, что в руках Анастейши мелькнула еще одна склянка с полупрозрачной жидкостью, которая ярко искрила. «Да, вот это уже похуже». Такие чары мы еще не проходили. Их создали старшекурсники. Зелье, парализующее магию. Я зачерпну силу лифта. Но кто его знает, как все сложится? Быстро ли получится восстановиться? Проклятие. Это уже серьезно. Чувствую жестокие фильмы про подростков, которые убивают сверстников во время студенческих войн или школьных потасовок. Вовсе и не преувеличение. Для полного счастья Ундина сформировала в руке лассо боли. Коснется, и все тело будет словно ножами резать. Я подержала купол и приготовилась к схватке. Хварса бросила зелье. Анастейша швырнула свое. Ундина замахнулась лассо. Гигантская вспышка после встречи отравы и магии стража на секунду меня полностью ослепила. Мне едва удалось проморгаться. Сизые и сиреневые всполохи протуберанцами расходились от защитного купола. Он вздрогнул, немного хрустнул и начал идти мелкими трещинами. Зелье Анастейши медленно просачивалось внутрь. Я попыталась уклоняться, но это становилось все труднее и труднее. В загнутом пространстве купола не так много места для маневра, а ядовитая жидкость медленно растекалась по поверхности, словно живая, искала, куда бы проникнуть. Внезапно от защитной стены магии откололся внушительный кусок, и я зажмурилась в предвкушении. Ну что ж, все предсказуемо. Обычная подростковая склока с возможным смертельным исходом. Паника взвинтила пульс. Я мысленно заметалась, не понимая, что предпринять. Господи, неужели из-за четырех девиц, напыщенных и недалеких, я не спасу Теля? Почему-то в эту минуту я думала не о своей жизни и не о том, что мне предстоит, если сработает зелье. Я окажусь полностью в руках королев потока. Я думала лишь о Теле. Меня словно переклинило, будто мысли о судьбе стража добавляли мне смелости и успокаивали. Я почти не верила в поражение, хотя оно уже маячило на горизонте. Послышался свист лассо. Я инстинктивно дернулась, пригнулась, шарахнулась в сторону. И ничего не случилось. Я приоткрыла веки. Рядом оказался Тибольд, чуть поодаль Лэм, держащий за руки Ермаю. Плотная струя магии упрочнила мой защитный купол, выместив зелье наружу. Хварса что-то фыркнула. Анастейша исчезла из виду. Ундина ушла следующей. «Ты предательница, Яра!» Бросила Хварса Ермае и тоже растворилась в воздухе. «Господи, детские разборки могли меня уничтожить? А как там сейчас Тель?» Я краем глаза заметила, что Лэм целует Ермая и так к нему прижимается. Все, встретились два одиночества, рогатое и безрогое. Наконец-то сошлись вместе. Тибольд быстро приблизился и произнес. «Фея, ты любишь Теля. Я это понял, хотя и поздно. Но сейчас гораздо важнее спасти нынешний порядок на лифте. И в этом я помогу тебе». Я ощутила мощный толчок магии. Такому нас пока не учили. Да этот парень просто находка. Портал, адресованный к Телю, пробил защитную преграду в здании. Я очутилась на месте. Большой зал с колоннами и барельефами. Наверное, для каких-то торжеств. Стена защитной магии, присущая любому стражу, разделяет помещение на неравные части. В той, где поменьше места, застыл окровавленный Тель. В той, где побольше площади, бесятся десятки демонов. Да их тут не меньше сотни. В набедренных повязках, в шкурах. Нижние и средние демоны выглядят как неандертальцы. Низкие лбы, квадратные челюсти, глубоко посаженные глаза под нависающими тяжелыми веками. Длинные жилистые руки, короткие массивные тела. Красавцы, что и говорить. Боже, как я их ненавижу. «Фея, что ты здесь делаешь? Немедленно уходи!» Послышался приказ начальника. Но я решительно шагнула и очутилась рядом со стражем. Благодаря нашей связи его магическая защита для меня уже не преграда. Вблизи Сельвен Тель выглядел хуже, чем издали. На теле сплошняком кровавые пятна. Загорелое лицо побледнело. Под глазами пролегли тени. Я бросилась к своему стражу. Крепко обняла его, и с другой части зала послышался издевательский хохот. Брутальные вожди нападающих. Низколобые. Чуть сутулые, из-за переразвитых грудных мышц приблизились к защитной стене Теля. «Сдавайся уже, страж! Убегать тебе некуда!» — прорычал один из атакующих. «Да это же демон из видения! Тот самый глава восстания, которого я в шар закатала!» Тель ничего не ответил, закрыл меня своим телом и прошептал. «Фея, ну вот зачем ты все усложняешь? У меня почти не осталось сил сдерживать эту армаду!» В эту минуту восставшие атаковали защитную стену. Преграда дрогнула под напором магического пламени, огненного льда и аурных кислот. Начала медленно растворяться. Сквозь истончившуюся пленку магии полетели боевые заклятия. Ядовитые шипы, иглы, которые парализуют конечности. Сети, что накрывают болью и слабостью. Зеркальные шары. Лучшая боевая магия нижних и средних миров. Тель принялся сжигать враждебные чары еще на подлете. Слабее с каждой минутой. Он даже покачивался и чудилось, вот-вот рухнет на пол. На высоком лбу стража проступила испарина. Боевые заклятия прорывались сквозь прорехи в защитном куполе. Страж продолжал отражать их, но не всегда успевал. Зато прекрасно успевал загораживать меня. Всякий раз, при каждой атаке. Новые раны на теле начальника говорили о том, насколько он ослабел. У меня сердце сжималось, хотелось заплакать и запричитать. Потребовать, чтобы страж срочно скрепил нашу связь. Вот только как? Здесь, при всех? Да плевать в конце-то концов. Пусть смотрят, мерзавцы проклятые. Напали сотни на одного и радуются своей задумке. Я попыталась укрепить защитную стену Теля при помощи новых способностей. Но страж моментально заметил и с помощью запретных чар прекратил действие магии. «Тебе понадобятся силы, чтобы спастись отсюда», – прорычал Тель. «Не трать их понапрасну. Это лишь вопрос времени. Но укрепишь ты защиту. Они прибывают и прибывают». И словно ответом на слова Теля, в зал вбежали еще несколько десятков демонов. «Тель, пожалуйста, поверь. Я люблю тебя. Я хочу скрепить связь и остаться с тобой навеки», – взмолилась я. Соленые капли обожгли глаза. Хотелось забиться в истерике, но я старалась взять себя в руки. Не время сейчас для психоза. Надо убедить Теля. Вместо ответа страж создал тот самый портал, похожий на трубу в другое измерение. «Уходи», – прорычал он. «Здесь уже ничего не изменишь. Уходи отсюда, фея!» «Я не покину тебя. Мы должны вместе сражаться, после активации связи», – закричала я на весь зал. И эхо повторило за мной многократно. Предводитель нижних неприятно расхохотался. «Ты жалок, страж. Хочешь победить за счет женщины, которая тебя не любит. Только жалеет. Ну что же, могучий Сальван Тель, выходи на битву, или так и будешь прятаться за стеной магии. Все равно тебе отсюда не выбраться. Выходи на честную битву». «Хорошая у тебя честная битва. Сотни на одного», – расхохотался страж. Вдруг схватил меня и бросил в портал. Труба начала затягивать. Ага, вот почему он создал именно такой проход между измерениями. Не потому, что совсем ослаб. Не потому, что не хватило сил сделать портал побольше. Нет, это брешь-воронка. Меня неумолимо затягивало. Я попыталась сопротивляться, но ничего не выходило. Труба засасывала так, что не удавалось даже слегка замедлить движение. Мгновение. И зал. Тель, атакующие просматриваются словно в узкую форточку. Я увидела, как в стража попали огненные стрелы. Он рухнул на пол, и магическая преграда между Телем и ордами нижних начала разрушаться. Вся покрылась трещинами и принялась крошиться, как сухое печенье. Я рванула вперед, попыталась подключить портал. Он слегка продвинул в нужном направлении. Но воронка оказалась сильнее. Дернула назад, и окошко к Телю закрылось. Я очутилась в цветущем поле какого-то из небесных миров. Рассветное небо над головой окрашивалось розоватым и голубым. Легкие облачка плыли по нему саваннами. Ветерок охлаждал разгоряченные щеки и тело. Страж выбросил меня в мир для эвакуации. Труба портал закрылась. Отель. Его же ранили. Защитный купол разрушался как раз, когда меня сюда затянуло. Боже, что же теперь делать? Я постаралась собраться и сосредоточиться. Так, я ведь страж. Что мне стоит вернуться по маячку куда надо? Это же магия лифта, а она самая мощная. Я сконцентрировалась на Теле, вспомнила его в малейших деталях. Лазурные глаза с поволокой, упрямый высокий лоб, массивную челюсть, красивые резкие черты, белые волосы, рога, завитые спиралью. Пространство вокруг заколебалось, как марево в жаркий полдень, но портал не появился. Из горла вырвался истошный крик. Ему вторили птицы в небе. Яркие, пестрые, пернатые, похожие на лебедей, раскрашенных, как попугаи. Я закричала снова. Опять набралась магии. Наполнилась ею до предела. Даже уши немного заложила. И постаралась создать портал. Нет, ничего не выходит. Небесный мир запакован. Я слышала об этом на истории магии. Так делают стражи, используя совместные чары, чтобы закрыть входы и выходы в какие-то измерения. Ну да, сюда же эвакуируют беженцев. Эвакуируют? Значит, проход все же есть. Только вот где он? Я суетливо огляделась. Бескрайнее поле золотилось колосьями, радовало глаз пестрыми узорами из цветов и трав. Черт, Тель нарочно выбросил меня сюда. Очень далеко от портала для эвакуации. Настолько далеко, что я даже его не чувствовала. Тель, пожалуйста, не умирай. Мысль пронзила стрелой. Я упала в траву и зашлась рыданиями. Я ничего не могу сделать. Видения были ложными, обманывали бесполезными надеждами. Я ничего не могу предпринять. Тель там уже погибает, а мне отсюда не выбраться. Внезапно я встала и призвала. Ецмилердар могил Драйс. Ящер очутился на ладони. Ну да, он ведь живой портал. Мне нужно пробиться к Телю, приказала я фамильяру. Я не могу найти его. Я ведь предупреждал. Я совсем его не чувствую. Ни одного стража из всех. «Я чувствую Теля», — выпалила я. Слушай меня и переноси. Я понятия не имела, получится ли задуманное. Но выхода не оставалось. Я помнила, каким оставила Теля. Почти побежденного, сломленного, израненного. Жив ли еще страж? Боже, надеюсь, что он жив. Иначе воскрешу как угодно и убью рогатого упрямца заново. Решил он за меня, что мне нужно для счастья. Я изо всех сил потянулась к Телю. Ощутила его слабо-слабо, будто страж уже полумертвый. Плевать, он еще жив, и это самое главное. Меня дернуло в нужном направлении, но снова ничего не вышло. Я слышала шелест трав и вдыхала аромат нектара. Слишком приторный, неприятный. «Я сдавай еще раз». «Я не могу, хозяйка», – прошептал хамелеон на ухо. «Почему?» – вскрикнула я, распахивая тяжелые веки. Яд завис у лица, словно парил в воздухе. Страж слишком ослабел. Я не могу за него уцепиться. Не хватает чар самого маячка, да и защитное поле вокруг этого мира мешает. Не получается, как ни пытаюсь. А еще спасительный купол Теля, хоть и почти разрушенный, простонала я, сжав кулаки. Казалось, выхода нет. Вот просто нет и все тут. Что ни делай, как ни рыпайся, исход один. Рангра солгала. Нельзя изменить предначертанное. Даже если ловишь его нечетко оформленным видением, картинкой, видеозаписью, а разгадываешь по намекам и символам. Грядущее уже сформировано. Все. До конца. Я ничего не могла сделать с самого начала. С момента, как познакомилась с Телем. Он уже был обречен. Я была обречена. Остаться без любимого мужчины. Я снова бессильно упала в траву и просто зашлась рыданиями. Как самая обычная женщина, которая теряла самого дорогого. Самого любимого мужчину. Того, кому отдала свое сердце. Сердце ведь не посылка, которое можно переслать от адресата адресату. Я лишь однажды подарила его целиком и полностью. И потерпела фиаско. Почему, я сразу не спросила Декату про эти пресловутые каналы? Как они открываются? Как закрываются? И что все это означает? Уверена, разгадка кроется именно там. Но ведь я даже сейчас не в силах доказать Телю, что стремлюсь к нему не из-за связи и не потому, что люблю как друга. Я до сих пор не понимаю, как сделать так, чтобы страж увидел мои истинные чувства, стремления, желания, все, что сейчас разрывало на части, отчего тело скручивали спазмы и в душе разрасталась выжженная пустыня безнадежности. В памяти всплывали воспоминания. Тель, что обнимает меня в пещере. Так трогательно и так нежно. Его горячие пальцы, его рваное дыхание. Его тихий шепот, наши страстные поцелуи, от которых колени подкашиваются и кажется, весь мир превратился в иллюзию. Лишь мы двое в нем реальные и настоящие. Лишь наша страсть существует. Наше безумное купание, касание тел в воде и схватка Тели с чудовищами, похожими на больших аллигаторов. Наши полеты в небе, ласковые руки стража, что обнимали ночью. Неужели я его потеряю? Этого просто не может быть. Я не верю, что это случится. Не верю, что все так закончится. Перед глазами всплыли новые кадры. Я внутри пространственного пузыря. Беспомощная, слабая, оцепеневшая. Рука стража, что вытащила наружу. Его объятия, успокоение. Я чувствую, как тепло разливается по телу. Как жар поднимается из живота и становится томно и душно. Всю меня охватывает странное, но такое желанное ощущение. И Тель вдруг прозревает. Всего лишь на секунду понимает, что его чувства взаимны. Я сложилась в позе зародыша. Прижала руки к животу и ощутила острый спазм в районе солнечного сплетения. Он прошелся по всему телу. Болью отозвался в мышцах. И вдруг кожа будто вспыхнула. Жар растекся по конечностям. Внезапно в живот возле пупка словно врезался поток теплой воды. И она стала нагреваться. Да приятно, еще терпимой. Я отчетливо ощутила, как моя аура меняется. Словно открылась какая-то дверца, и энергетические потоки резко изменились. Я почти увидела Теля. Рану на его щеке. Кровавую полоску, что расчерчивала шею и начиналась от уха. Синие струйки, которые спускались со лба. И страж смахивал их ладонью, чтобы не застилали глаза. Я остро почувствовала, как умирает Тель. Словно вошла в его тело и ощутила, как слабость тяжелит мышцы. Как сонливость смыкает веки, как силы медленно утекают, и каждое движение — боль, невыносимая, невозможная, острая и рвущая на части, она медленно вгрызается в мышцы клыками и кипящим маслом растекается по коже, затекает внутрь, глубже и глубже. Горят сломанные кости, соднят разрубленные мышцы, ноет сорванная кожа. Все вокруг заполняет боль. Страж стискивает зубы и не стонет, не стенает, не прощается с жизнью и не желает выжить. «Я люблю тебя, фея», — несется по невидимой связи. Я ему отвечаю: «Я тоже люблю тебя, Тель, и я с тобой не прощаюсь». Мысль резко приводит в тонус. «Ну уж нет, рогатый упрямец, демон, самый настоящий, наглый, бесцеремонный, не терпящий возражений. Мой демон, и только мой. Я не позволю тебе сбежать от меня, даже уйдя из жизни. Я тебя не отпускаю. Слышишь, страж лифта измерений? Я не разрешаю тебе уходить, бросать меня одну в этом мире, да и в любом другом мире тоже». Для портальщика вся вселенная просто шахматная доска и не более. И эту партию я выиграю. Я страж, пусть еще и неопытный, зато энергии и желания победить мне не занимать. Да и мотивация такая, что горы сверну. Никто не имеет права издеваться над моим мужчиной. Только я сама, как истинная русская женщина. Думц по рогам сковородкой. И мигом проникнется тем, как сильно я люблю его. По силе удара догадается. Думц скалкой по темечку. И сразу поймет, что спорить со мной бесполезно, а отказываться от связи гораздо более рискованно, чем воевать с нижними демонами. Я постаралась усилить собственные ощущения. Полное единение с Телем, пронзающие ауру потоки энергии, слившиеся воедино так, как надо, как правильно. Стало невыносимо жарко, словно зашла в раскаленную баню. Даже испарина на лбу выступила. Внезапно над ухом раздался восторженный вопль Яца. «Мы очутились рядом со стражей!» Просто и без малейших усилий. Раз, и мы уже на месте. Нет, не рядом с Телем, а прямо на его мощном теле. Теля обступили демоны, атаковали заклятиями, били, пинали. Страж устало защищался, израненный и умирающий. Я накрыла нас своим куполом. Послышался хохот атакующих и издевательские реплики. «Ну давай, защищай его, глупая женщина. Надолго тебя все равно не хватит. Мы все твои чары разрушим. Очень глупо, ведьма. Ты сама напросилась. Сейчас и тебе достанется. Смерть стражу, убить его! Да прикончите вы его уже, сколько можно!» Эти бравые приказы отдавал главарь нападающих. Настолько смелый и отчаянный, что держался позади товарищей, прятался за их спинами. Тель дернулся и приоткрыл веки. «Это ты, фея? Я умираю и брежу?» Я отвечать не стала. Просто накрыла губы упрямца таким поцелуем, что любая демоница обзавидовалась бы. Я знала, что связь нужно скреплять только интимом. А сейчас это невозможно. Вокруг враги и боевые заклятия. Да и сам Тель не в форме. Он и так еле дышит. Какие уж тут постельные подвиги. Но нет ничего невозможного для отчаявшейся женщины, которая борется за самое дорогое, самое бесценное в мире. Своего любимого мужчину. Даже если он сущий демон и упрямец, каких свет не видывал. Я ощутила, как горячие струи льются по телу. Магия наполняет чакры и выстреливает из них. Окутала этой энергией стража и представила, что наши тела едины. Словно на минуту мы превратились в одно целое. Магически, энергетически и физически тоже. Хотя интима и не случилось. Внезапно в лазурных глазах стража блеснула трезвость и ясность мысли. Он так быстро начал восстанавливаться, что я только удивилась. Нас окружил новый защитный купол. Атакующие отступили, опасливо озираясь и формируя новые боевые заклятия. Тель вскочил на ноги и поднял меня с пола. Обнял так крепко, что выдавил из груди воздух. «Ты любишь меня, фея?» — спросил страж почти шепотом. «Это не предсмертные галлюцинации, не глупые фантазии погибающего, это не действие связи». Я покачала головой, прильнула к груди стража и ощутила единение, такое, что сердце зашлось от восторга и ликования. И захотелось обнять весь мир, даже мерзавцев нападающих. Захотелось радостно запеть, закричать, словно ребенок. «Ты меня любишь, фея!» — повторил страж эхом. И мы разомкнули объятия. Я увидела, что Тель окончательно исцелился. Выглядит бодрым и счастливым, словно уже подавил восстание. Завоевал вселенную и движется дальше, к новым достижениям. Лазурные глаза сверкают, на щеках проступил румянец. Страж брезгливо отбросил в сторону остатки рубашки, обнажая могучий торс. Как же он мне таким нравился, Воинственным, суровым, сильным, уверенным в себе и в победе. Вся поза Теля, расправленные плечи, прямая спина, широко расставленные ноги, говорила об этом. И я ликовала, ликовала. «Но как ты скрепила связь?» – спросил Тель с удивлением. «Мы же не занимались». «Это мужчинам нужен секс и постель», – рассмеялась я с облегчением. «А нам, женщинам, важнее эмоции, чувства». Тель не стал разбираться, что случилось и как. Посмотрел ласково. И вдруг свирепо оскалился. «Сейчас я задам им жару!» Воскликнул, создавая волну пространственных сколов. Хлопнул в ладоши. И произошло нечто невероятное. Зал вокруг нас пошел вспышками. Пространство начало складываться и схлопываться, ломая атакующих демонов и превращая их тела в кашу. Они падали расплющенными тушами. Оседали на пол обезглавленными, рассеченными на куски. Тель зарычал и бросился в драку, приказав мне. «Уходи, фея. Я разберусь, поверь. С новыми силами даю слово, что вернусь. И мы скрепим связь так, как любят это делать мужчины». Я понимающе усмехнулась. Вот только уходить не хотелось. Я видела, как Тель прошел сквозь защитный купол и принялся драться с атакующими. Ломать их, как хрупкие ветки, крушить кулаками кости. Я не жалела мерзавцев. Они добивали Теля, всем скопом на него нападали. И теперь справедливо расплачивались. Вот только я сама не желала уходить без мести этим мерзавцам. Я создала личный купол и решительно вышла к атакующим. Те метнулись в мою сторону, надеясь отвлечь Теля. И он действительно испугался, собирался броситься на помощь. В эту минуту главарь восставших бросился в сторону стража, с огненным лассо наперевес. Но я успела быстрее. Одно легкое движение, и демон в пространственном шаре. Бьется, рычит, ругается. Отель утробно хохочет. Ну да, я люблю демона. Пусть и не адское отродье, а представителя такой расы. Но он вовсе не ангел. И все-таки я понимаю его. Всей душой привязана к упрямцу. Жестокость Теля справедливая, а страсть просто всепоглощающая. И еще ни один мужчина не любил меня, как этот демон. Так зададим же нападающим, чтобы поняли, чтобы неповадно. Я двинулась вперед, создавая новые карманы и заключая в них демонов. Всех, кто бросался навстречу, я просто вышвыривала в космос. Я медленно прошлась по залу, уничтожая остатки атакующих. Тель скручивал мерзавцев очередными пространственными сколами и ломал их тела на части. Я шагнула из здания прямо к рубежам лифта. Выглядели они как в видении. Поле с густой травой и крутой обрыв впереди. Внезапно справа и слева появились вражеские отряды. Я выцепила главарей и забросила их к предыдущим, в точности как в видении. Остальные яростно бросились на перерез с боевой магией. Огненные лассо, пламя, магическое и обычное. Ядовитые нити, которые опутывают и убивают. Куча боевых заклятий разбились о мой защитный купол. Вот почему Тельбот и Вельсер так старались скрепить связь. Она делала нас, обоих, и меня, и Теля, практически непобедимыми. Я принялась выбрасывать атакующих в космос. Вначале по одному, а затем и целыми группами. Когда враги поняли, что нападать бесполезно, погибнешь в безвоздушном пространстве. Меня больше не трогали. Я двинулась к краю пропасти и остановилась над ней, держа шар с главарями восстания у самого обрыва. «Отпусти нас, мы подарим тебе еще магию». «Заключим пакт со стражами лифта на любых ваших условиях», пытался договориться тот самый демон, что издевался над моим Телем. Я почти зарычала. Так хотелось заткнуть его. Внизу плескалась синяя пена. Вдруг резко поднималась к обрыву и вновь утекала в бездну. Нечто вроде первородной энергии, той самой, которой лифт убивал и дарил бессмертие. В ней могли выжить лишь стражи, те, что связаны с лифтом. Я подняла шар в воздух и спокойно бросила в пропасть. Умирать нужно с честью или хотя бы с любовью, как это делал Тель. Главари восставших ничего подобного мне не продемонстрировали. Я услышала ругань, вопли и стоны, но все быстро стихло. Внезапно, словно ветер пошевелил волосы, я очутилась на руках у Теля, в нашей пещере, на шкуре. Здесь все осталось как прежде. Замороженная магия мяса, горячий чай в чайнике. Защитный купол, что ограждал наше с Телем убежище от животных, чар и любого другого воздействия. Не успела пикнуть, как рот накрыли поцелуем. Не успела сказать ни слова, как страж принялся ласкать. Жадностью голодающего путника приникать каждому клочку тела. целовать, гладить, касаться. Я усмехнулась. Какой ты быстрый. Сельвантель, страж лифта измерений и демон высшего уровня. Толкнула своего упрямца и уложила на спину. Принялась гладить мощные грудные мускулы, опускаться к животу и тому, что вздрагивало и требовало нашего слияния. Пока я изматывала Телли ласками, демон рычал и продолжал гладить все, до чего дотягивался. А затем вдруг поднял и насадил на себя. Несколько часов мы не поднимались со шкуры, меняли позы, не чувствуя усталости. Как будто только что не сражались насмерть и не пытались выжить в нашествии. Телли рычал, изливался. И я с наслаждением чувствовала, что он хочет меня снова и снова. Это было какое-то безумие. Страсть, помноженная на ужас от возможной потери любимого. Любовь, выстраданная многими месяцами. Сладкая горечь и горькая сладость, которая становилась все приятнее, все вкуснее и все менее отчаянной. Мы не поднялись со шкуры, так и уснули усталые и счастливые.